Звук его голоса, прикосновение его руки. А! Ну что, ты готова поклясться мне на языке древних? Ни за что! Вопрос Галибаторикса и ответ на Суады стали уже почти ритуальными. Вопрос-ответ, как в детской игре. Вот только она в этой игре явно проигрывала. Ритуал. Вот то единственное, что позволяло Насуаде сохранять разум. С помощью самых разнообразных ритуалов она могла управлять собственным миром. С их помощью она могла выдержать промежуток от одного события до другого, будучи лишена любых других ориентиров. Ритуалы мыслей, ритуалы действий, ритуалы боли и облегчения. На них покоилась, от них зависела сейчас сама ее жизнь. Без них она бы совсем потерялась. Овца без пастыря, верующая без веры, всадник без дракона. Этот ритуал, к несчастью, заканчивался всегда одинаково, очередным прикосновением раскаленного железного прута. Вскрикнув, Насуада тут же прикусывала язык, и рот наполнялся кровью. Кровь заливалась в горло, Насуада мучительно кашляла, но крови было слишком много, и она начинала задыхаться. Легкие жгло от нехватки воздуха. Линии на потолке извивались, становились неясными. А потом наступало беспамятство и сплошная чернота. Когда она снова приходила в себя, Галибаторикс, пока железные прутья накалились в жаровне, начинал все сначала. И это тоже стало одним из ритуалов. Язык он ей каждый раз залечивал, во всяком случае, но Суада считала, что это делал именно он, а не Мурток. Потому что он сказал: «Так не пойдет. Если ты не сможешь говорить, откуда же я тогда узнаю, что ты готова мне служить?» Как и прежде, Галибаторикс сидел справа от нее, и она по-прежнему видела его лишь частично. Собственно, видела она всего лишь его силуэт в золотистом ореоле. А его лицо и тело, так или иначе, были скрыты от нее длинным тяжелым плащом и густой тенью. «Я ведь знаком с твоим отцом. Я встречался с ним, когда он был управляющим в главном поместье Эндуриэля», — сказал Галибаторикс. «Он тебе об этом рассказывал?» Она содрогнулась и закрыла глаза, чувствуя, что плачет. Да чего же она ненавидела его голос? Он говорил так убедительно, так соблазнительно, что ей хотелось подчиниться ему, сделать все, что он хочет, лишь бы снова услышать этот сильный, мелодичный и совершенно колдовской голос. «Да», — шепотом ответила она. «Я тогда и внимания-то на него почти не обратил. Да и с какой стати? Он был слугой, персоной незначительной. Эндуриэль давал ему довольно много свободы, считая, что так он лучше справляется с делами. Пожалуй, слишком много свободы он ему давал, что потом и подтвердилось». Галибаторикс пренебрежительно махнул рукой, и свет упал на его гладкую согнутую кисть, похожую на отполированный временем коготь. «Эндуриэль всегда слишком много позволял своим слугам, а вот дракон у него был хитрющий. Эндуриэль всегда слушался его советов. Как ему дракон скажет, так он и поступит. Какие правостранные события оказались со всем этим связаны? Вот уж поистине шутки судьбы. Подумать только, человек, который заботился о том, чтобы мои сапоги к утру хорошенько вычистили, стал в итоге моим главным врагом после Брома. А теперь еще и ты, его дочь, явилась в Урубаен с какими-то претензиями. Впрочем, ты вот-вот поступишь ко мне на службу. Почти как когда-то прислуживал мне твой отец. Какая ирония судьбы! Или ты со мной не согласна?» «Мой отец бежал оттуда и при этом чуть не убил Дурзо», — гневно возразила Насуада. «И он тебе никогда не служил, и все твои чары и клятвы его удержать не сумели. И меня ты тоже удержать не сможешь!» Ей показалось, что Галибаторикс нахмурился. «Да, это получилось весьма неудачно. И Дурзо на какое-то время оказался совершенно выбит из колеи. Когда человек обзаводится семьей, это, похоже, сильно помогает ему полностью перемениться. а порой даже переменить свое истинное имя. Именно поэтому я теперь выбираю себе слуг исключительно из тех, кто бесплоден и не состоит в браке. Но ты весьма прискорбно заблуждаешься, если рассчитываешь от меня ускользнуть. Единственная возможность для тебя покинуть зал ясновидящий – это принести мне клятву верности. Лучше умереть! Как это недальновидно. Золотистая тень Гальбаторикса склонилась к ней. А тебе никогда не приходило в голову, что этот мир стал бы гораздо хуже, если бы я тогда не уничтожил Орден Всадников? «Всадники хранили в Алагезии мир», — сказала она. «Они ее защищали от войны, от чумы, от угрозы шейдов. Когда наступал голод, они приносили голодающим пищу. Как может наш мир быть лучше без них?» «Между прочим, за свою службу они получали очень высокую плату. Уж тебе-то следовало бы знать, что за все в мире приходится платить. Когда золотом, а когда и кровью или временем. Все имеет свою цену, даже всадники. Всадники тем более. Да, они хранили мир. Но они же не давали нормально жить другим народам Алагезии». Они прямо-таки душили своими законами эльфов, гномов, да и людей тоже. Как обычно прославляют всадников барды в своих песнях, оплакивая их уход. Они поют о том, что правление их длилось тысячелетия. Однако в течение этого восхваляемого золотого века мало что менялось. Кроме имен правителей, самодовольных, не знающих ни от кого угрозы, продолжавших спокойно сидеть на своих тронах. О да, тревожиться не было почти не о чем. То какой-то шейд появится, то ургалы вторгнутся, то между двумя кланами гномов междоусобица вспыхнет из-за шахты или тоннеля, которые никому, кроме них самих, не нужны. Но в целом порядок вещей оставался точно таким же, каким его установили всадники. Достигнув своего расцвета. Насуада услышала звон металла. Это Мур так помешал угли в жаровне. Ей очень хотелось увидеть его лицо, чтобы понять, как он воспринимает слова Гальбаторикса. Но он, как обычно, стоял к ней спиной и смотрел на угли. Единственное мгновение, когда он смотрел прямо на нее, когда Гальбаторикс приказывал ему приложить к ее телу раскаленный добела металл. Это был личный его ритуал, и Насуада подозревала, что он ему так же необходим, как и ей ее ритуалы. А Гальбаторикс все продолжал говорить. «Разве это не кажется тебе одним из самых страшных зол, Насуада? Жизнь – это перемены. Однако всадники настолько ее подавили, что наша страна пребывала в какой-то странной дремоте и никак не могла стряхнуть с себя цепи, которыми они ее опутали, не могла ни идти вперед, ни вернуться назад, как того требует природа. Она оказалась совершенно не способна к обновлению. Я собственными глазами видел те старинные свитки и на острове Врёнгард, и здесь, в храмах Иллирии, где подробно описывались самые разнообразные открытия в области магии, в механике и во всех прочих сферах натурфилософии. И эти открытия всадники тщательно ото всех скрывали, потому что боялись того, к чему это может привести. Эти открытия никогда не стали бы всеобщим достоянием, ибо всадники были просто трусами, помешанными на старом образе жизни, на старых способах мышления и решившие защищать все это до последнего дыхания. Их правление – это тирания. Нежная, мягкая, но все-таки тирания. «Значит, единственным решением ты считал убийство и предательство?» – спросила Насуада, не заботясь о том, что за такие слова он может ее и наказать. Гальбаторикс рассмеялся. Он был, похоже, чем-то страшно доволен. «Какое лицемерие!» – воскликнул он. «Ты обвиняешь меня в том, к чему стремилась сама. Ведь и ты без колебаний прикончила бы меня на месте, как бешеного пса, если б смогла, конечно. Ты предатель, а я нет. Я победитель. А в конечном итоге только победа и имеет значение. Мы с тобой не так уж сильно отличаемся друг от друга, Носуада. Ты мечтаешь убить меня, потому что считаешь, что моя смерть принесет Лагейзии некое исцеление. А еще потому, что ты, будучи еще почти ребенком, веришь, что смогла бы куда лучше меня править империей. И твоя спесь в итоге приведет к тому, что другие станут тебя ненавидеть и презирать. Но только не я. Я отлично тебя понимаю. Ибо и сам я восстал против власти всадников по тем же причинам, по каким и ты сражаешься со мной. И я оказался совершенно прав, поступая так, и одержал над ними победу. Неужели месть не имела к этому никакого отношения? Ей показалось, что он улыбнулся. Месть, возможно, действительно послужила отправной точкой. Однако же ни ненависть, ни желание отомстить отнюдь не являлись определяющими мотивами моих действий. Я был обеспокоен тем, во что превратился Орден. И не сомневался, как убежден в этом и сейчас, что лишь с исчезновением всадников мы сможем расцвести как раса. На мгновение боль, которую постоянно испытывала Носуада, оказалась столь сильна, что лишила ее способности говорить. Но уже через несколько секунд она все же сумела овладеть собой и прошептала. «Если то, что ты говоришь, правда, у меня нет причин верить тебе. Но если это действительно так, то ты и сам ничуть не лучше тех, кого погубил. Ты уничтожил прекрасные библиотеки, собранные членами Ордена. И по сути дела, украл собранные ими знания, но ни с кем из твоей расы так и не поделился ни капли этой украденной мудрости». Гальбаторикс придвинулся к ней чуть ближе. И она снова ощутила на виске и на ухе его дыхание. «А это потому...» – тихо сказал он. «Что в куче столь тщательно охраняемых ими тайн и секретов, мне удалось отыскать проблески величайшей истины, которая, возможно, даст ответ на один из самых сложных вопросов нашей истории». Носуада почувствовала, что по спине у нее поползли мурашки. «Что же это за вопрос?» Гальбаторикс, видимо, снова откинулся на спинку кресла. Краем глаза она увидела его руку, поправляющую край плаща. «Это вопрос о том, как правителю с помощью внедренных им законов управлять теми своими подданными, которые владеют магией и постоянно ею пользуются. Когда я понял, что к чему, я отложил в сторону все остальные дела и полностью посвятил себя решению этого вопроса, ибо понимал, сколь важно найти на него ответ. Вот почему я держал при себе все тайны всадников, занимаясь этими изысканиями. Ответ на этот вопрос должен быть найден и использован до того, как я обнародую хотя бы одно из сделанных ими открытий. Наш мир и без того достаточно беспокоен, и надо дать буре улечься, прежде чем она поднимется снова. Поиски столь необходимых мне сведений заняли у меня почти 100 лет. И теперь, когда они у меня есть, я воспользуюсь ими для того, чтобы полностью переделать Лагейзию. Магия – это самая большая несправедливость нашего мира. Собственно, это не было бы так, если бы способности к магии награждались только те, кто слаб. Тогда это служило бы для них некой компенсацией за то, что удачу или обстоятельства у них отняли. Но в нашем мире этого, увы, не происходит. Именно сильные мира сего используют магию в своих интересах. И они же больше всех от этого выигрывают. Достаточно посмотреть на эльфов, чтобы убедиться, что это действительно так. И эта проблема касается не только отдельных личностей. Она также искажает и разрушает отношения между расами и народами. Эльфам несколько проще, чем нам, поддерживать в своем обществе порядок. Ибо почти каждый эльф является также и магом. А потому редко один из них оказывается во власти другого. В этом отношении им повезло. А вот нам нет. Не повезло также и гномам, и даже этим проклятым Оргалам. Мы смогли продолжать жить в Алагейзии только потому, что эльфы нам это разрешили. Если бы они захотели, то запросто смели бы всех нас с лица земли. Как мощный паводок сносит муравейник. Но теперь им это уже не удастся. Теперь я готов противостоять их могуществу. Всадники никогда не позволили бы эльфам ни уничтожать, ни прогонять другие народы. Может, и не позволили бы. Но во времена всадников мы полностью зависели от их милости и расположения. А это несправедливо. С какой стати мы во всем должны полагаться на других? Орден всадников был создан как средство поддержания мира между эльфами и драконами. Но в итоге его основной задачей стало поддержание правопорядка во всей Алагейзии. Однако же эта задача оказалась им не по силам. Как, впрочем, и моим собственным магам из Черной Руки. Эта задача слишком сложна, чтобы ее можно было решить с помощью победы одной из воюющих группировок. И моя собственная жизнь полностью это доказывает. Даже если бы у меня имелась некая группа заклинателей, которым можно было бы доверять, которые были бы достаточно преданы мне, которых я мог бы поставить надо всеми прочими магами Алагейзии, дабы они могли вмешаться при малейшем намеке на неповиновение, мне и в этом случае пришлось бы опираться на тех, чье могущество я и стремился уменьшить. И тогда, в общем, жизнь в Алагейзии отнюдь не стала бы более безопасной, чем сейчас. Нет, чтобы решить эту проблему, нужно выходить на более глубокий уровень, подбираться к самым основам. Древние знали, как это можно сделать, а теперь знаю и я».